и я, спрошенный его милостивейшей дочерью, ответствую. Этот перфект называется гномическим, и латинисты охотно употребляют его в нравственных сентенциях и сравнениях, чтобы тем самым подчеркнуть их всеобщее и вневременное значение. Ну, к примеру, словно тот, кто наступит на змею, или... Это был удачный ответ, достойный не только знатока латинского языка, но и знатока риторики, которым Петр также был назначен. Тем не менее, он не смог продолжить фразы далее, чем это «или», потому что принцессочка прервала его нервическим возгласом. «Кто наступит на змею? В моем присутствии он рискует говорить о подобном». «Покорнейше прошу вас извинить меня, Мадонна», — проговорил Петр, очень напуганный изъявлением ее брезгливости и возмущения. «Но осмеливаюсь обратить ваше внимание, что я, если выражаться точнее, говорил не о том, что оскорбило ваш слух. Этого, конечно, я никак не мог предвидеть, о чем никогда не перестану сожалеть. Я говорил не об этом. Я привел такую фразу в качестве типического примера того вида сравнений, когда рекомендуется употребить прошедшее постоянное, гномический перфект». «Благодарю за наставление», — холодно произнесла принцесса. «Если вам и впрямь просто не повезло с более удачным образчиком этого вашего гностического перфекта, чем тот о змеях, то примите мои извинения». Кротко и сдержанно склонив лицо, так что стал виден ее прелестной, строгательной седловинкой профиль, она взяла толстяка учителя за локоть и поспешила дальше. «А теперь снова ваш черед поучать меня, все мне объяснять и растолковать. Ах, я так жду познаний, объяснений и толкований. Ну и как же там было с этими вашими звездами, которые образуют на детали только кажущийся свод? Ах, нет, не надо, я это уже поняла. Расскажите лучше, кто же все-таки осветит наш земной шар, если мы поднимемся в воздух?» Удрученный Петр в расстройстве следил, как она плывет по зале, увлекая за собой наставника, и сам себе твердил полголоса: «Карамба! Карамба!» Добравшись до своих апартаментов, он уселся на роскошное ложе с подушками, расшитыми золотыми лентами и орнаментом, что хоть и поражало великолепием, но, разумеется, мешало спать, и несколько раз стукнул себя кулаком по голове. «Карамба!» — повторял он. «Как же я оплошал, дурак, мальчишка! Так тебе и надо! Нечего связываться с принцессами!» Ему хотелось смеяться и плакать, бежать за ней, грызть парчевые украшения на подушках. Но он остался неподвижно, сидеть на месте, будто пришибленный, каким на самом деле и был, потому что нещадно колотил себя по голове, приговаривая: «Карамба! Карамба!» Выработав привычку ничего себе не внушать и не обманываться, он вполне понимал, что постигшее его несчастье — классический пример так называемого «громового удара» или «любви с первого взгляда», что с этого мгновения весь мир для него разделен на два лагеря, и главный из них — тот, где царит она, принцесса Изотта, единственная, незаменимая и неповторимая. Он сознавал также, что начало, только что положенное, не застынет на месте, а получит продолжение и развитие, хотя бы уж потому, что он, Петр, повинуясь своей мужской чести, должен без страха и сомнения следовать веленью своего сердца. Было ему ясно и то, что появление в роли героини грядущих событий не кого-нибудь, а дочери властителя Страмбы —